Таким образом, отход Екатерины от политики Петра III в деле секуляризации представлял собой меру чисто тактическую и кратковременную. Процесс уничтожения церковно-монастырского землевладения оказался необратимым, причем крупную роль в осуществлении секуляризации сыграли, как правильно отметил Соловьев, крестьянские волнения в вотчинах духовенства. Суровая расправа Екатерины с митрополитом ростовским Арсением показывает, что старые методы политической борьбы неизбежно воскрешались всякий раз, когда правительство сталкивалось с остатками феодально-иерархической земельной организации, то есть когда оно чувствовало возможность широкого заговора. Антииерархическое значение имела и отмена в 1765 году целого ряда внутрицерковных пошлин, взимавшихся со священнослужителей в пользу высших иерархов. Вопрос о помещичьих крестьянах и вопрос о крестьянах купцов и заводчиков Соловьев рассматривает в тесной взаимосвязи. Он не изучает каждый из этих вопросов отдельно, сводя всю проблему к борьбе за рабочие руки между дворянством и купечеством. Знаменитый указ 1765 года о праве помещиков отдавать крепостных за продерзостное состояние адмиралтейств коллегии в каторжную работу, нажелаемое самими помещиками время, в изложении Соловьева оказывается ни с чем не связанным, кроме конкуренции дворян с купцами, которые закабаляли крестьян отходников долговыми обязательствами и затем доводили их как неисправных должников до ссылки на каторгу, откуда по указу 1736 года те же самые взаимодавцы скупали этих крестьян по установленной таксе. Идеалистическую точку зрения развивает Соловьев по вопросу о причинах устойчивости крепостничества и его роли в истории социально-экономических отношений. Соловьев приводит мнение новгородского губернатора Сиверса, который считал, что неограниченное право помещиков требовать выполнения барщины и уплаты оброка является главной причиной бегства крестьян, а несколько ослаб эксплуатация также не обеспечивает процветание крестьянского хозяйства, вызывая уход крестьян-кормильцев на заработки. Их уход имеет ряд отрицательных последствий. Невыгоды для земледелия, дороговизну произведений земли, из-за которой сохраняется высокая заработная плата заводским рабочим, что препятствует развитию промышленных предприятий, ущерб росту народонаселения. По поводу аргументации Сиверса Соловьев замечает: Сиверс в своей похвальной ревности к облегчению участи земледельческого народонаселения заговаривается: «Если б крестьянин, не чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук, и заработная плата была бы еще выше». Главное зло происходило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук, что удерживало так долго и крепостное состояние. Это возражение неубедительно даже с формально-логической точки зрения. У Сиверса высота заработной платы есть следствие дороговизны хлеба и прочее. Соловьев же обходит эту логическую цепь и ставит высокий уровень заработной платы в зависимость лишь от общего положения ухода крестьян, дополненного новой предпосылкой: чем меньше рабочих рук, тем они дороже. Но при контрусловии Соловьева «крестьяне остаются на земле» логическая цепь Сиверса дает противоположное выводу Соловьева решение: продукты дешевы, заработная плата низка. Однако Соловьев правильно уловил вопрос, который встает при ознакомлении со взглядами Сиверса. Откуда же промышленность должна черпать рабочие руки? Можно видеть, что логические построения как Сиверса, так и Соловьева основаны на исключении целого ряда факторов, необходимых для понимания проблемы соотношения рабочих рук в деревне и городе. Оба они игнорируют процесс социального расслоения в деревне, выталкивавший бедняков в город не только потому, что возрастал помещичий гнет. Игнорируют они также и социальное развитие города. Сноска о росте городов в это время, смотрите. Курмачева, М.Д. Города Урала и Поволжья в крестьянской войне. Москва, 1900 год. Клокман, Ю.Р. Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII века. Москва, 1967 год. Сравните. Водарский, Я.Е. Промышленные селения Центральной России в период генезиса и развития капитализма. Москва, 1972 год. Конец сноски. Поэтому для Соловьева гнет помещика – единственный фактор, способствующий обеспечению промышленности рабочими руками. Здесь провозглашается чуть ли не благодетельная роль помещичьего гнета в деле развития промышленности, хотя известно, что как раз отмена крепостного права усилила приток крестьянского населения в города. Объясняя устойчивость крепостного права малолюдностью, историк проводит применительно к XVIII веку свое представление о России как стране малозаселенной, колонизующейся. С этой точки зрения крепостное право – лишь средство закрепить результаты колонизации. Отсюда игнорирование социально-экономических корней крепостного права и причин его усиления в XVIII веке. На самом деле крепостное право в XVIII-XIX веках было не следствием, а одним из главных условий задержки роста народонаселения. Характерной особенностью труда Соловьева является недооценка нового качества старых по форме отношений. Долговые связи крестьян с купцами и тому подобные моменты, порожденные развитием буржуазных отношений, Соловьев расценивает исключительно как пережиток примитивного закладничества или даже родового союза. Социальные противоречия в городе XVIII века он отчасти сводит к штампам городских отношений XV-XVI веков. Автор лишь упоминает, что в 1764 году в Сенате обсуждался вопрос об отмене свободы перехода северных городов